«Открыть инвентарь!» – воскликнул Теодор. Следуя приказу Теодора, язык Глоттони немедленно двинулся вперед. В пространстве, которое уже начало разрушаться, залив все вокруг золотистым светом, язык Глоттони полностью обернулся вокруг божественного меча. Что же произойдет первым? Меч бога будет запечатан, или пространство рухнет, и артефакт избежит цепких лап жадного гримуара. Но перед тем, как Теодор смог стать свидетелем борьбы, которая произошла где-то вне его осязания, он вернулся в окрестности Сипота. Вырвалось у тебя. Окружающий его пейзаж порядком отличался от ночного поля боя, а потому Теодор понял, что вернулся в пустошь. Фактически, он вернулся туда, где и стоял прямо перед тем, как Хайт использовал силу Клайма Слейса. «Тя, это ты?» – донесся до его ушей голос Рэндальфа. «Рэндальф, ты ждал меня?» – спросил Теодор. «Конечно, я собирался прождать как минимум еще 3 дня», – хрипло ответил наемник. Теодор понял, что Рэндальф не врал. Если бы Хайт выиграл дуэль и вернулся сюда, ему пришлось бы начать 2-й раунд с разъяренным Рэндальфом. Теодор почувствовал, как его эмоции начали переваливать через край и вздохнул. Воссоединившись со своим товарищем, Теодор наконец понял, что одержал верх над одним из 7 мечей Империи. «Он где-то там», — подумал Теа, взглянув на свою левую руку. Клайм Слейс, меч бога, который собирался вернуться к своему хозяину, в конце концов был схвачен языком Глоттони и нашел свое новое пристанище в уголке инвентаря Теодора рядом с поклонением смерти. Пусть Теодор и не мог его поглотить, но было еще много других способов, позволяющих использовать меч бога. Его можно принести в жертву, чтобы вызвать Фафнера или же использовать против высших чинов империи. Он не знал, кто именно был хозяином Клайма Слейса, но кому-то явно будет больно от осознания потери этого легендарного артефакта. Подумав об этом, Теодор довольно хохотнул. Рэндальф с любопытством посмотрел на него и спросил, что, испытываешь удовлетворение от победы? Ну, можно сказать и так, кстати, это ощущение даже лучше, чем я предполагал. Он одержал победу в сражении против 1 из 7 мечей Империи, того, кто представлял Империю Андраса и убивал людей Милтара. Итак, как волшебник, преисполненный патриотизма по отношению к королевству Милтар, для него было естественно ощущать чувство наслаждения от победы. Он выиграл у мастера меча и заполучил меч бога, так что слова Рэндальфа были верны на все 100%. Рэндальф подождал, пока Теа успокоится, после чего произнес, ну что, тогда будем возвращаться в город. Могут появиться разведчики из компании Аркус. Хотя, я был бы даже счастлив возможности хоть кого-то убить. На Востоке это называют техническим поражением, когда противник не пришел на бой. Ах, верно, есть такое. Улыбнулся Рэндальф, вспомнив это выражение. Что ж, тогда будем возвращаться. Спокойно отдохнем, после чего я телепортирую нас в Милтар. Теодор сделал вид, что все в порядке, но Абраксас представлял собой магию, которая выходила за рамки возможностей Теодора. И пусть она удалась, его 7-й круг не мог не пострадать. Он смог воспользоваться мгновенным прозрением, но это было невозможно повторить во 2-й раз. Теодор использовал настолько великую магию, что его тело попросту не могло остаться в прежнем состоянии. Тем не менее, Рэндальф какое-то время помолчал, после чего покачал головой и произнес, «Нет, извини, но я не могу пойти с тобой, а, все потом мы расстанемся. Я отправлюсь в Империю Андрас, а не в Королевство Милтар». Теодор знал, что Рэндальф вряд ли захочет занять вакантное место 1 из 7 мечей Империи, а потому удивленно спросил, «Это, почему, моя сестра все еще там, ты собираешься забрать ее оттуда?» переспросил Теа, порядком удивленный словами Рэндальфа. «Да, теперь я мастер и достаточно хорошо понимаю свою способность ауры, а потому сам могу позаботиться о ней. К слову, разве это все не благодаря тебе? Я пришел, чтобы отплатить, но мой долг продолжает расти». В отличие от грубой внешности Рэндальфа, у него был благородный характер. Он помнил сделанное ему добро и никогда не уходил от своих обязанностей. «Как думаешь, а что если мы станем политическими беженцами в Милтаре? Насколько я знаю, мне должен полагаться как минимум графский титул. Что скажешь?» Продолжил говорить Рэндальф, поглядывая на замолчавшего Теодора. «Это решаемый вопрос. Только пока между нами, ага?» Теодор улыбнулся, глядя на озорное лицо наемника. Товарищи болтали на эту тему, при этом хорошо зная правду. Получить убежище мастеру меча в королевстве магов далеко не так просто, как звучит. Тем не менее, двое мужчин продолжали подшучивать друг над другом и пробыли в Сипате еще 3 дня, прежде чем одним ранним утром не попрощались друг с другом. Глава 174. Возвращение в башню магии. Часть 1. Северный континент несколько отличался от центрального и южного, которые были заполнены самыми разнообразными странами и цивилизациями. Что касается империи мечей, Андроса, и магического королевства, Милтара, эти две державы могли гордиться тем, что благодаря их противостоянию, длящемуся сотни лет, они стали сильнейшими на северном континенте. Вся история человечества – это сплошная война. По словам одного выдающегося историка, именно война является основным двигателем прогресса. Империю Андрас представляли 7 мечей, в то время как королевство Милтар оберегали 4 мастера башни. На других континентах считалось приемлемым иметь в наличии всего 1 или 2 мастеров, однако на севере их было аж 11. По крайней мере раз в столетие на севере случалась полномасштабная война. Пройдя через бесконечную череду войн, северный континент стал сильно отличаться от центрального, на котором веками сохранялись мир и спокойствие. Таким образом, военная мощь двух северных держав на протяжении многих поколений лишь укреплялась и закалялась. Также это означало, что Монавиль, столица Милтара, обладала совершенной системой защиты. «Да уж, сюда и мышь тайком не пролезет», – пробормотал молодой человек в темном капюшоне, пораженно глядя на возвышающиеся перед ним городские стены. Теодор Миллер знал, что стены Монавиля покрыты специальной магией, предотвращающей телепортацию, но то, насколько это было искусно сделано, вызвало настоящее восхищение. Это заклинание было создано лично мастером Белой башни Ортой. Никто не мог пройти сквозь стену, созданную человеком, который считался лучшим пространственным магом в мире. Затем Теодор перевел взгляд со стены на небо. Со стороны могло показаться, что Тео просто разглядывает синее небо, но, достигнув 7-го круга, пейзаж перед глазами Теодора видоизменился. Он видел паутину магической силы, окутывающую Монавиль чем-то вроде полусферы. Это была специальная магия обнаружения. Пролететь над стеной я тоже не смогу, поэтому оставшийся способ – пролезть под землей. Единственный оставшийся путь в столицу – проделать под стеной тоннель. Более того, когда дело доходило до земной среды, Теодору было даже проще. И вот, не обращая внимания на других людей, он зачерпнул рукой немного земли и прошептал: «Митра». В тот самый момент, когда он произнес это слово, грязь на его ладони превратилась в маленькую девочку. Митра, дух земли с большим бутоном на голове, посмотрела на него своим сонным взглядом и пробормотала: «Хи-е-инь, ах, ты спала, прости». У Митры было заспанное лицо, но после того, как Теодор погладил ее по голове, она хихикнула и, поблескивая глазами, спросила: «Диа, ты копать, ты сможешь сделать проход под этой стеной? Пожалуйста, посмотри, возможно ли это?» «Хунь!» — воскликнула Митра и спрыгнула с ладони. Судя по всему, это означало, что она поняла его просьбу. Девочка начала закапываться в землю, и разум Тео быстро наполнился изображениями почвы, гравия и корней. Декорации, мимо которых пробиралась Митра, передавались прямиком в голову Теодора, заставляя его чувствовать головокружение. К сожалению, пока что Митра во многих отношениях отставала от опытных духов среднего ранга, однако ее когнитивных способностей было достаточно, чтобы Тео достиг своей цели. «Хэйнь, Дя, что, в чем дело? Здесь, странный блок, не могу идти». Перед Митрой была стена, которую она не могла пройти. Это означало, что последний из 3 возможных путей также оказался заблокирован. «Ладно, спасибо тебе за помощь. Иди, отдыхай», — отбросив в сторону грустные мысли, обратился к ней Тео. «Да, я наю». С этими словами Митра вернулась досыпать в мир духов, и связь оборвалась. Пространственная магия заблокирована, небо закрыто, а под землей защитный барьер. Снова вздохнув, пробормотал Тео: «Для того, чтобы попасть в город, Теодору требовалось предъявить доказательства своей личности. Итак, он решил поискать черный ход, однако, как оказалось, у мага 7-го круга не было возможности прорваться сквозь систему обороны Милтара. Уф, значит, все-таки придется объясняться на контрольно-пропускном пункте». А затем, в тот момент, когда он уже собирался было встать в очередь: «М-мастер Белой башни». «Что, какой еще мастер? Белая мантия и белая маска. Это же мастер Белой башни, Орта. Не может быть. Откуда?» Совершенно внезапно люди, стоявшие в очереди, начали бормотать что-то о мастере Белой башни, достигшем пика пространственной магии. Таинственный Орта был где-то возле городских ворот. Если другими королевствами, как правило, управляли маркизы и герцоги, то в королевстве Милтар вся полнота власти находилась в руках мастеров башен. Исходя из этого, было очевидно, что таких людей крайне редко видели в общественных местах. Мастер Желтой башни, как известно, вообще не появлялся на публике, в то время как мастер Белой башни считался настоящей загадкой Милтара. Мастер Белой башни, что он здесь делает? Подумал Тя, удивленно глядя на приближающегося к вратам Орту. Мастер Белой башни считался тайным оружием королевства Милтар. От убийства до разведки. Он отвечал за все секретные задачи. И этот человек явно не был тем, кто стал бы появляться у главного входа в город без должной на то причины. Однако вскоре Теодор осознал цель Орты. Глаза Орты, видневшиеся сквозь два отверстия в маске, были направлены прямиком на Тя. «Капитан стражи, я хочу кое о чем вас попросить», — громко произнес Орта. «Конечно, мастер башни, что пожелаете?» — немедленно отреагировал капитан. Он был гражданином королевства Милтар, а потому хорошо осознавал статус мастеров башен. А еще он прекрасно понимал, что Орта мог обратиться к простому охраннику в намного более жесткой форме, чем это. «Видите вон того человека? Я гарантирую его личность. Можно его пропустить через контрольно-пропускной пункт?» — спросил Орта. «А-а?» — капитан стражи посмотрел в сторону Теодора и, заикаясь, ответил. «Я-я. Конечно, нет проблем. Спасибо». После того, как разрешение было получено, Орта посмотрел на Теодора, и молодой маг тут же понял смысл этого взгляда. Тя вышел из очереди и пошел в сторону Орты, стоявшего по другую сторону ворот. Молодой незнакомец явно имел какое-то отношение к мастеру Белой башни, а потому толпа не спускала с него взгляда. Тем не менее, никто из них не осмелился ни остановить его, ни о чем-то спросить. Таким образом, Теодор смог пройти жесткий контрольно-пропускной пункт Мановиля и попасть в столицу. «Ах!» — вздохнул он, глядя на шпили башен, пронзавшие облака. Выходцы из других стран сочли бы их настоящей достопримечательностью, ведь такой незабываемой панорамы нельзя было увидеть нигде на центральном континенте. Давненько не виделись. Кажется, прошло больше года. Первым поздоровался Орта, когда Тя подошел к нему. «Да, время быстро летит, это уж точно. Однако, как я погляжу, ты явно не тратил его попусту. Стать мастером, когда тебе еще не исполнилось и 30, его величество будет поражен». Тайное вновь стало явным. Теодор с восхищением посмотрел на Орту. Пусть у них и было одинаковое количество кругов, но мастер Белой башни, будучи столпом Милтара, прошел через всевозможные испытания и определил прогресс Тя всего лишь одним взглядом на его тело. «Ну, это долгая история», — ответил Теодор. «С удовольствием ее послушаю, как представится случай», — произнес Орта, после чего повернулся к своему спутнику и добавил: «Чем же ты так насолил компании Аркус, что она гналась за тобой через полкарты? Ух, расслабься. На юге все по-другому, но на центральном континенте у Белой башни много источников информации. Большинство мест, в которых ты побывал, были идентифицированы». Теодор кивнул, услышав объяснение, после чего внезапно посмотрел на безмятежного Орту. «А разве можно обсуждать подобную информацию на улице?» Тем не менее, вопрос Тя отпал сам по себе, когда он увидел, что пространство вокруг них искажено. «Че, что это за магия такая?» Это было не просто блокирование звука. Прохожие будто не видели их. Нет, некоторые люди даже проходили сквозь тела Орта и Теодора. Очевидно, что это тоже была какая-то разновидность пространственной магии, но принципы, лежащие в ее основе, были совершенно неясными. Теперь Тя понял, почему Орта так открыто обсуждал конфиденциальные вещи. Он был магом 7-го круга с щитом, который действовал по абсолютно непонятным принципам. Это что-то вроде преломления пространства, или его искажения. Пока Теодор раздумывал о происхождении таинственного щита, они прибыли к перекрестку, разделявшему королевский дворец и магическое сообщество. Первым делом Теодор думал отправиться в королевский дворец и доложить о своем возвращении. Однако у Орты было другое предложение. «В настоящее время его величество на встрече. Думаю, он освободится только к вечеру. Скажи мне, если у тебя есть какие-то срочные дела, и я постараюсь доставить тебя в это место». «Ах, да ничего такого. Хотя, если возможно, я действительно хотел бы кое-куда зайти». «Куда?» — Теодор поведал мастеру Белой башни желаемое место, на что получил положительный ответ. Если в Мановиле у мага не было своего собственного дома, то оставалось всего одно место, куда он мог пойти. Место, которое маги всего континента называли священным. Это была башня магии магического сообщества. Больше нет необходимости скрываться. Ах, верно. Магический щит продолжал укрывать их от глаз окружающих ровно до того момента, пока они не вошли в здание магического сообщества. Оказавшись в его фойе, необходимость прятаться исчезла, и заклинание было деактивировано. Капюшон, покрывавший голову Теодора, также был снят. Вшух, мастер Белой Башни. Он что, телепортировался сюда? Неужели рядом с ним? Не может быть. Находящиеся в коридоре маги отреагировали по-разному. Кто-то потерял место, на котором остановился, читая книгу, а кто-то удивленно замигал, увидев мастера Белой Башни. Некоторые из них узнали и Теодора, которого не видели больше года. Он был молодым героем Милтара, благодаря которому был заключен союз с Эльфхимом и тем, кто победил представителя империи Андрас. Ну и в довершение, он был настоящим кумиром молодых магов. Учитывая все это, его внезапное появление заставило атмосферу в фойе тут же нагреться. Теодор Миллер. Что? Неужели это тот самый человек, о котором ходит столько слухов? Он настоящий герой. Ага, но при этом он выглядит моложе, чем я думал. Сколько ему лет? К счастью, они не стали окружать Теодора. Рядом с ним стоял мастер Белой Башни, а потому никто не осмелился приблизиться к молодому человеку. Маги были ослеплены любопытством, но страх перед Ортой был выше. В конце концов, это был сам мастер Белой Башни, который собственными руками создал множество пространственных заклинаний. Хочешь отдохнуть в своей комнате или кого-то навестить? Не обращая ни малейшего внимания на их болтовню, спросил Орта. Я бы хотел увидеть своего учителя. А, Винс Хайдель. Ясно. Орта хорошо помнил Винса. Исключая особое существование ученика Винса, Теодора, число магов 6 го-круга в королевстве Милтар составляло менее 100 человек. Однако вскоре Теодор вынужден был прекратить движение. Тя, раздался женский голос. У нее были густые серебристые волосы и голубые глаза, похожие на озеро. Стопка книг у ее ног, вероятно, была выронена от неожиданности, однако девушка не обращала на них никакого внимания. Сильвия, не отрываясь, смотрела на Теодора Миллера. Это было неожиданное воссоединение с Сильвией Дрункус, которая за прошедший год стала совсем взрослой. Давно не виделись, Сильвия. Теодор не знал, что еще ему добавить, а потому просто продолжал стоять, с горькой улыбкой глядя в ее глаза. Глава 175. Возвращение в башню магии, часть 2. Приятно было видеть такое радушное приветствие. Однако отъезд Тиа был строго конфиденциальным, поэтому слишком наивно было бы ожидать чего-то большего. Сомнительно, что Сильвия вообще знала, чем на самом деле занимался Теодор. Пока в голове у Тиа роились всяческие сомнения, Орта послал ему магическое сообщение. Она знает, она внучка Бландила, так что если хочет, может узнать все, что угодно. Действительно, согласился с ним Теодор. Бландил был никем иным, как мастером башни. Поэтому, разумеется, Сильвия могла получить доступ к информации, связанной с Теодором. Естественно, Теа был уверен, что Сильвия не станет причиной утечки информации, но также могли возникнуть ситуации, которых она могла не ожидать. Таким образом, Теодор не знал, с чего начать их разговор. Тем не менее, именно Сильвия заговорила первой. Тя, да-да, возможно из-за того, что ее голос стал немного другим за прошедший год, но реакция Теодора на обращение Сильвии оказалась слегка замедленной. В отличие от прошлого времени, теперь у Сильвии был ясный и решительный голос. Учитывая это, Теодор без малейших причин слегка напрягся, в то время как Сильвия просто подняла выроненные книги. Похоже, твои дела окончены. Ее голос оказался спокойнее, чем он ожидал. Она коротко поклонилась мастеру Белой Башни и, держа книги в руках, спросила у тебя, ты сейчас занят? Да, я думаю, что до вечера буду занят. Понятно, ответила она действительно понимающим тоном. Затем Сильвия улыбнулась и направилась к ним обоим. Затем, проходя мимо тебя, она прошептала, я все еще не полностью подготовлена, поэтому увидимся позже. Услышав эти странные слова, Теодор повернулся к ней, но Сильвия уже поднималась по лестнице, направляясь к синей башне. Она располагалась прямиком напротив красной, поэтому было бы неловко преследовать кого-то, кто уже попрощался, чтобы расспросить о том, что имелось в виду. Таким образом, Орта и Теодор, чьи вопросы так и остались без ответов, направились к лестнице, ведущей в красную башню. Встреча с его учителем, Винсом Хайделем, произошла достаточно быстро. За год, пока Теодор отсутствовал, частная комната Винса получила табличку с именем, на которой было выгравировано «Главный маг». Тиа на мгновение удивился, однако вскоре понял, с чем это связано. Благодаря восстановлению языка Древней Империи Бальца и ее магической системы, не было ничего странного в том, что его учитель получит титул главного мага. «Учитель», открыв дверь, восхищенно воскликнул Тиа. Кухек. От удивления Винс прыснул свежезаваренным кофе, который только что начал пить. Это была трогательная встреча между учителем и его учеником по прошествии года, которая началась с кофе, забрызгавшим лицо Теодора. Теодор, ты в порядке? Да, все хорошо. К счастью, Тиа не мог получить ожоги от горячего кофе, поскольку обладал высокой устойчивостью к теплу. У него не было физических способностей пользователя ауры, но, так или иначе, тело мага все равно во многом отличалось от тела обычных людей. Естественно, Винс еще долго извинялся за то, что обрызгал кофе своего ученика, которого не видел целый год. После того, как суматоха стихла, и был заварен новый кофе, Винс заговорил. «Прежде всего, добро пожаловать. Я не вижу на тебе никаких ранений, но как насчет проблемы, о которой мы говорили, прежде чем ты покинул Моновиль? Все прошло даже выше моих ожиданий». «Это хорошо», успокоившись, улыбнулся Винс. Факт того, что Теодор отправился в путешествие, был известен всего лишь нескольким людям, но только Винс знал, что срок жизни Тиа ограничен. Орта поднял голову, но не стал вмешиваться в диалог между двумя давно знакомыми людьми. Затем началась история о приключениях Теодора. Налет во время пересечения границы с Сипота. Жетон, полученный от торговой компании. Подпольный аукцион. Подозрение, что компания Аркус использует черную магию. Материала было достаточно, чтобы говорить о нем весь день. Поначалу мастер Белой Башни слушал весьма равнодушно, но спустя какое-то время наклонился вперед, явно заинтересовавшись повествованием, а затем и вовсе превратился в слух, изредка вставляя в рассказ кое-какие замечания. «Рыцарь смерти и корабль-призрак. Мне нужно повысить уровень предупреждения о возможных угрозах на 2 ступени. Пиратский архипелаг. Я думал, что это всего лишь притон для шайки пиратов. Никогда бы не подумал, что у них будет морской дракон. Королевство Салдун делает большой шаг вперед. Возможно, вскоре на Востоке разразится гражданская война». Комментарии Орты были действительно уместными. В рассказе Тиа проскакивали кое-какие незначительные вещи, но каждое отдельно взятое событие было слишком большим, чтобы не обращать на него внимания. Затем, когда история достигла пика, где Хайк потерпел поражение, два старших мага совершенно позабыли о своем достоинстве и захлопали в ладоши. «Просто прекрасно. Это всего лишь мое мнение, но этих достижений достаточно, чтобы наградить тебя титулом маркиза», — подметил Винс. «Вы меня переоцениваете», — ответил Теодор. «Нет, трудно не согласиться со словами главного мага Винса. Достичь 7-го круга в этом возрасте и победить одного из 7 мечей Империи, даже просмотрев всю историю Милтара, трудно будет найти другого человека, подобного тебе». Орта тоже похвалил Теодора. Тиа же понятия не имел, что сказать в ответ на похвалу от двух магов. Винс Хайдель и Орта. Они оба были людьми, которые внесли свой вклад в Милтар и занимались магией гораздо дольше, чем Теодор. Он не хотел, чтобы они были недовольны слишком быстрыми достижениями младшего выскочки. Однако он не видел на их лицах ничего подобного. Теодор почувствовал прилив сильной радости и восхищения, а также ощутил, как его сердце забилось быстрее. «Я встретил действительно хороших людей. Возможно, настоящей силой Милтара было именно это чувство единения. Они не монополизировали знания лишь для самих себя, обучали своих коллег-магов и не имели завистливого мышления. Милтар был похож на рай по сравнению с Империей Андрас, где все происходило по строжайшей иерархии. «Ах, учитель, я тоже хотел кое-что у вас спросить», — произнес Тиа, у которого в голове внезапно проскочил образ Сильвии. «Мне очень интересно, что произошло за время моего отсутствия в столице. Например, что сделала Сильвия, когда узнала, что я ушел?» Возможно, это была куда более тяжелая тема, чем Тиа предполагал, так что Винс выдавил из себя легкий стон, а затем произнес. «Что ж, я расскажу, что знаю». Последующая история оказалась куда объемнее, чем ожидал Теодор. Сильвия узнала про отъезд Теодора практически сразу же после того, как он покинул столицу, и после этого она неделю не выходила из своей комнаты. А по прошествии этого периода она начала постепенно меняться. Днями и ночами Сильвия читала книги и практиковалась в тренировочных залах. Она стала тихой, но более жесткой, чем когда-либо. Когда она с головой погрузилась в магию, то совершенно перестала заботиться о боли и усталости. Возможно, для кого-то другого отъезд Теодора и не был бы особо важен, но вот в Сильвии он вызвал настоящие изменения. Она обладала куда большим талантом и способностями, чем другие, и в процессе становления волшебницей никогда не испытывала отчаяния. Даже в случае с Теодором у нее было всего лишь детское желание конкурировать с ним. Однако теперь Сильвия изменила свое отношение к магии, отойдя от понятия игры. «Ты уже это заметил, не так ли?» «Да», — кивнул Теодор, вспоминая тот слегка шокирующий момент. Она уже полностью закончила шестой круг. У Сильвии был потрясающий и пугающий талант. Теодору пришлось крайне нелегко взять шестой круг даже при помощи мошеннического метода в виде глоттани. Стена, которую было крайне трудно преодолеть даже обладая превосходным талантом, была пробита Сильвией после изменения ее менталитета. Однако Винс пытался сказать совсем не это. «Этот ребенок хочет следовать за тобой», посмотрев на Теодора, произнес его учитель. «А, за мной, да». Так же, как и вылупившийся из яйца цыпленок, который считает своей матерью первое увиденное им существо, ты стал для нее кем-то подобным. Впервые в своей жизни она познакомилась с мальчиком, который смог взять над ней верх, и с которым она прошла через определенные приключения. Естественно, что Теодор стал для Сильвии очень важным моментом в ее жизни, которая до этого была как чистый лист бумаги. Однако этот мальчик покинул столицу и дальше пошел совсем один. Девушка, которая не знала, как просить других о помощи, нашла свой собственный ответ. Он оставил ее, потому что она была слаба и могла стать для него бременем. В связи с этим Сильвия решила стать сильнее. Она станет сильнее, чем мальчик, который победил ее, или, по крайней мере, достаточно сильный, чтобы стоять плечом к плечу с ним. И Теодор не понимал этого, пока не услышал слова Винса. Только теперь до него наконец-то дошло, что имела в виду Сильвия, говоря про подготовленность. Пока пораженный Теа допивал свой кофе, Винс кивнул и посоветовал ему: «Я не говорю о том, чтобы ты немедленно встретился с ней, но и забывать об этом ты тоже не должен». «Да, я не забуду». Теодор уже исключил в качестве оправдания отсутствию отношений с девушками квалификацию и возраст. Но вот, сейчас он снова осознал свою собственную незрелость, которую показал ему тест Симея. Пусть атмосфера в комнате и была дружелюбной, но Теа показалось, что послевкусие от сладкого кофе было немного горьким. Около 9 вечера Теодор был вызван в королевский дворец. Возможно, дневная встреча заняла слишком много времени, а, может быть, это было сделано намеренно, чтобы молодой маг избежал ненужных взглядов. Не став гадать над причинами, Теодор прошел через центральный сад дворца, поглядывая на сиявшие у него над головой звезды. Примерно через сотню шагов он добрался до своего места назначения. В прошлом он уже несколько раз посещал это место. Охранник, стоявший перед дверью, узнал Теодора и вежливо произнес: «Это большая честь для меня. Пожалуйста, проходите». Теодор вернул приветствие, после чего сделал глубокий вдох и вошел. Как правило, стражники сами открывали двери, называя при этом имя входящего человека. Однако характер этого собрания был слегка иным. Объяснять, в чем именно заключалось отличие, было ни к чему. Как только Теа сделал шаг вперед, он сам все понял. Мастер Синей Башни, Бландил Ладрункус. Мастер Белой Башни, Орта. Министр обороны, Роберт Эльпенхаймер. И министр внутренних дел, Джером Виолетт. За исключением разве что Вероники, которая почему-то отсутствовала, за круглым столом собрались самые влиятельные люди королевства Милтер. Ну и, конечно же, в центре можно было увидеть великолепный трон, на котором сидел человек с фиолетовыми глазами, Курт Три. Когда дверь позади Теодора закрылась, он опустился на одно колено перед королем и произнес: «Главный маг Красной Башни, Виконт Теодор Миллер приветствует Великое Солнце Милтара. Можно не кланяться?» «Да, Ваше Величество». Теодор встал и встретился взглядом с ярко улыбающимся Куртом. А затем король в озорной манере заговорил: «Давно не виделись, герой, покинувший свой дом. Куда же ты ходил и чем занимался?» «Благодаря заботе Вашего Величества все прошло благополучно. Правда, но я не думаю, что тебе понравилось бы путешествие, напрочь лишенное каких-либо инцидентов. Если ты не возражаешь, будь добр, расскажи свою историю собравшимся здесь людям». «Да, ваше величество». «Ах», — начал было говорить Теодор, но затем он кое-что вспомнил, и выражение его лица слегка изменилось. «Прежде чем я начну рассказ, я должен извиниться перед вашим величеством». «Хох, за что?» — недоуменно переспросил Курт III. «Во время боя я лишился браслета, который вы мне одолжили. Пожалуйста, простите меня за это расточительство», — показывая свое голое запястье, извинился Теа. «Ха-ха, этот крепкий браслет, как тебе это удалось? Я сражался с одним из семи мечей империи и не имел возможности его уберечь». Несмотря на его беззаботный тон, атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Некоторые из присутствующих здесь уже знали о случившемся, но те, кто слышал это впервые, были в самом настоящем шоке. Для выходца из Милтара сражение с их величайшим врагом, одним из семи мечей империи, попросту не могло закончиться без кровопролития. Если так, то факт того, что Теодор стоял здесь, перед ними, означал, когда разумы собравшихся наполнились ожиданием и волнением, Курт III поднял руку и объявил: «Хорошо, давай с этого и начнем. Независимо от того, когда именно произошел тот или иной инцидент, я хотел бы, чтобы ты рассказал обо всем в порядке наиболее важных событий». «Как прикажете, ваше величество», — ответил Теодор, после чего приступил к рассказу. «Это случилось сразу после того, как я увидел последствия резни, учиненной в информационной гильдии. Эту историю он уже рассказывал мастеру Белой башни и Винсу, а потому смог сделать ее содержание более интересным. Иногда яростный, а иногда спокойный, голос молодого человека резонировал в комнате. Все самые важные люди королевства Милтар молчали, слушая историю настоящего героя, и никто из них не смог и рта открыть, пока история не подошла к концу. Глава 176. Возвращение в башню магии. Часть 3. Не говорите глупостей. Стукнув кулаком по столу, громко воскликнул министр обороны: «Роберт, достижений главного мага Теодора Миллера достаточно, чтобы сделать его новым мастером Красной башни. Он достиг 7-го круга до 30 лет и отправил на тот свет одного из семи мечей империи». «Я знаю это, министр», — возразил Роберту его коллега, министр внутренних дел, Джером. «Я признаю, что его достижения огромны, но награждение главного мага титулом и поместьем графа может вызвать рябь на поверхности пока что стабильной политической ситуации. Мы не знаем, что на уме у империи, так что разве нам нужны еще и внутренние распри? О чем вы говорите? Философия, стоящая в основе этого королевства, это награждение тех, кто этого заслужил, и наказание тех, кто провинился. Так почему же мы должны закрывать глаза на столь высокие достижения из-за каких-то там дворян и политических игр? Я же только что все объяснил. После того, как Теодор закончил рассказ и получил разрешение от Курта III покинуть королевский дворец, остальные люди еще долгое время пребывали в шоке. А затем последовала дискуссия. Собравшиеся разделились на два лагеря. Такие, как Роберт, хотели придать гласности достижения Теодора и вручить ему огромную награду, в то время как другая сторона, возглавляемая Джеромом, считала, что сейчас не самое удачное время для огласки подобных свершений. Спор был очень жарким, поскольку в доводах обеих сторон была своя логика. Главным предметом разговора был никто иной, как человек, который сумел достичь 7-го круга в крайне юном возрасте и убить одного из семи мечей империи. Милтар попросту не мог себе позволить пренебрегать таким человеком. Аналогично с этим, правильным было и мнение оппозиции. До сих пор высокопоставленные маги не цеплялись за славу и не были частью социального круга, а потому дворяне никогда не чувствовали враждебности к ним и не пытались вставлять им палки в колеса. Однако с появлением Теодора Миллера этот баланс мог нарушиться. Это довольно забавная история, поскольку его заслуги слишком велики, мысленно усмехнулся Курт III, наблюдая за дебатами. Сам он был больше склонен к мнению министра обороны, однако, будучи правителем страны, он должен был принимать во внимание обе стороны медали. Как и сказал Джером, империя могла замышлять все что угодно, а потому Курт не мог принять решение, которое впоследствии могло бы стать семенем для вражды. «Хватит», — сурово произнес Курт III, и все тут же замолчали. Когда в зале воцарилась тишина, король продолжил: «Я понимаю вашу логику в этом вопросе. Разумно звучат и доводы министра обороны, и министра внутренних дел. Все было так, как он и сказал. В этом мире не всегда складывалось так, что лишь одна из сторон была права. У каждой из них были свои собственные аргументы, не лишенные смысла, однако Курту необходимо было выбрать лишь что-то одно. Тем не менее, Он каждый свой день посвящал управлению королевством, а потому уже привык к подобного рода вещам. На мгновение закрыв глаза, Куртри какое-то время помолчал, после чего произнес: «Слушайте мой приказ, да, ваше величество. Завтра в 9 утра вы свяжетесь с бароном Деннисом Миллером и пригласите его в столицу, где он будет удостоен титула графа. Когда Теодор Миллер вступит в полные наследственные права, он станет маркизом. То же самое касается и поместья. До этого времени главный маг Теодор будет рассматриваться как почетный маркиз. Все понятно, как прикажет ваше величество». Присутствующие в зале люди встали и поклонились, оценив разумное решение Курта. В Милтере граф и маркиз были не просто обычными титулами. Это были государственные ранги, обладая которыми дворяне могли вести официальные дела и принимать участие в управлении государством. Но что произойдет, если на эту должность вступит маг 7-го круга, к тому же настолько знаменитый? У здешних дворян, возможно, не так много власти, как в других странах, но они явно захотят объединиться, чтобы избежать еще большей потери власти, а это может привести к определенному противодействию и самому Курту III. Но сейчас это не проблема, подумал Курт, холодно улыбаясь министрам. С самого начала правления Курта силы дворян лишь сокращались, а из-за конфликта с империей Андрас высокомерные чиновники не могли позволить себе и слова лишнего сказать. Тем не менее все, кто находился в этой комнате, кое-что чувствовали. Длительная война с империей приближалась к концу. Королевство Милтар выиграет и объединит север, либо будет полностью порабощено. Каким бы ни был результат, дворянам все равно не удастся избежать потери влияния. Теодора не особо заботили такие вещи, как чрезмерная роскошь и власть, однако он должен был наверняка с охотой принять благородный титул, чтобы перевести свою семью в безопасный столичный регион. Хорошо, с этим разобрались. Главный маг Теодор будет награжден, а позаботиться об этом мастера башен. Надеюсь, вы не будете спорить с этим решением. Как прикажет ваше величество, от министра обороны до министра внутренних дел, никто не стал возражать. На самом деле Джером был обеспокоен лишь тем, что публичное награждение Теодора может вызвать совершенно ненужную суматоху. А так он ничего не имел против того, чтобы Теодор Миллер был по достоинству вознагражден. Глядя на единодушное согласие присутствующих в зале, король удовлетворенно кивнул, после чего повернулся к Бландиллу и произнес: «Я еще вот что вспомнил, мастер Синей башни». «Да, ваше величество, как обстоят дела у мастера Красной башни?» «Ее пограничное патрулирование уже закончилось, практически. Основываясь на вчерашнем докладе, она вернется через неделю». Вероника всегда казалась эгоистичной, но при этом была действительно искренней. Так же, как и Бландилл в прошлом году, на данный момент Вероника заканчивала патрулирование границ с империей. Однако, когда Курт услышал ответ, у него возник новый вопрос. «Мастер Белой башни». «Да, ваше величество», эта новость дошла до ушей Вероники. Курт имел в виду возвращение Теодора. Орта сразу понял, о чем идет речь, и кивнул. «Думаю, да. Я приказал своей разведслужбе, что передача новостей мастеру Красной башни должна значиться под наивысшим приоритетом. Это, ух». Бландилл и Курт одновременно глубоко вздохнули. «Тогда, наверное, она вернется через 3 дня. Этот старик тоже так думает». Двое мужчин не могли не задуматься о том, какую безумную вещь выкинет Вероника, услышав последние новости. Известие о появлении нового мага 7-го круга и смерти одного из 7 мечей империи. Этого достаточно, чтобы вызвать настоящую бурю. Кроме того, когда Вероника вернется в столицу и увидит все своими глазами, станет еще хуже. Одна только мысль об этом вызывала у них настоящую головную боль. «Ваше Величество, есть просьба от мастера Желтой башни», внезапно послал сообщение Курту Триорта. Курт был явно удивлен этим словам и погладил свой подбородок, показывая тем самым, чтобы тот продолжал говорить. «Это просьба о встрече с главным магом Теодором. Как мне с этим быть?» «Хммм». На этот раз Курт III не смог скрыть своего замешательства. Таинственный мастер Желтой башни никак себя не проявлял, даже когда в королевстве менялась власть, а потому Курт даже не догадывался о причине его внезапного интереса к Теодору. Тем не менее, мастер Желтой башни отличался от других мастеров башни. Курт кивнул, после чего, подняв голос, громко произнес: «Слушайте мой приказ». Как только глаза всех собравшихся сосредоточились на нем, Курт твердо заявил: «Помимо поощрения главного мага Теодора и барона Денниса Миллера, Я строго-настрого запрещаю всем как-либо беспокоить его. Он герой, добившийся огромных заслуг. И я хочу, чтобы он отдохнул. Как прикажете, ваше величество. Орта прекрасно понял скрытый смысл этого приказа и слабо улыбнулся. Это был ответ Курта III на просьбу мастера Желтой башни. Король запретил проводить любые встречи, чтобы Теодор мог спокойно отдохнуть. Тем временем, после встречи с самыми влиятельными людьми Милтара, Теодор вернулся в свою комнату. Уф, я точно ни в чем не ошибся, Теа был вовсе не тем публичным героем с хорошо подвешенным языком. Теодор достиг 7-го круга, но он все еще был молодым человеком 20 с лишним лет, а потому он не мог стоять перед королем и двумя мастерами башен с каменным лицом. Ему вообще повезло, что он не заикался и не запинался, рассказывая свою историю. Правда, что хорошего было в сожалении о том, что уже произошло. Теодор слегка расслабился, глядя на комнату, которую не видел больше года. Чисто, кто-то позаботился о чистоте и порядке в его комнате. Теодор убрал свою комнату перед отъездом, и сейчас она выглядела точно так же, как и тогда. На книжных полках не было пыли, а у кровати чувствовался ароматный запах, поскольку все простыни были выстираны и высушены на солнце. Теа переоделся и без колебаний рухнул на кровать, чувствуя, что может заснуть прямо сейчас. Все напряжение, которое скопилось за прошедшее время, постепенно начало таять. Я действительно вернулся. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было абсурдное приключение от начала и до самого конца. Он столкнулся с врагами сразу же, как только пересек границу. Даже на подпольном аукционе его поджидал неожиданный сюрприз, и он умудрился рассердить компанию Аркуса и ее чернокнижников. Затем его занесло на пиратский архипелаг, где он столкнулся с морским драконом и сразился с Супербией. А как насчет обратного пути? Мало кто ожидал бы встречи с мастером меча, у которого имелся божественный меч. Даже с 9 жизнями, как у кошки, за прошедшее время он мог с легкостью потерять их все. Уф, вздохнул Теа, чувствуя, как начинает его окутывать дремота. С завтрашнего дня его жизнь в башне магии вновь вернется на круги своя. Он должен будет встретиться с Сильвией и просмотреть магические формулы, теории и инциденты, недавно произошедшие и разработанные в королевстве. А еще, хоть сегодня он ее и не видел, Теа должен был обязательно поздороваться с Вероникой. На этом поток мыслей Теодора Миллера прекратился. Его веки медленно опустились и накрыли его голубые глаза. Затем дыхание мага стало размеренным, и все сложные вопросы отошли на второй план. Безэмоциональное лицо, совершенно не подходящее для его возраста, расслабилось, оставив лишь спящего Теодора, который во сне вполне соответствовал своему возрасту. Хоророронь. Внезапно на его белой подушке появилась похрапывающая во сне Митра. После того, как они покинули королевство Салдун, она все это время спала. Теодор не заметил этого, но листья и стебелек ее бутона стали длиннее, чем раньше. Древний дух отличался от обычных духов, и ее рост продолжался. Хэй, хунь, что-то пробормотала во сне маленькая девочка. Возможно, это было совпадением, а, возможно, вызвано чем-то еще, но, фшу, бутон спящей Митры пришел в движение. Он разделился на две части, и из его центра что-то произросло. Это было семя древа мира, посаженное в древнем духе, и теперь его бутончик преобразовался в цветок. Однако спящий Теодор об этом еще не знал. Глава 177. Око бури. Часть 1. 3 дня спустя известие о том, что Теодор Миллер наконец-то покинул свою комнату, распространилось по всему магическому сообществу. Лишь небольшое количество людей знало о его подлинной деятельности, так что появление героя, который в течение года никак себя не проявлял, стало по-настоящему горячей темой для обсуждений. Помимо всего прочего, он появился в мантии главного мага, из-за чего волна сплетен и слухов увеличилась еще больше. Даже Винс не ожидал, что новость распространится с такой скоростью. Теа, прошло уже больше года с тех пор, как ты вернулся из Альфхейма, но твоя слава, кажется, стала еще ярче. Как правило, в этом месте трудно получить столик. Да, я не знал, что так получится, оглянувшись, горько улыбнулся Теодор. В настоящее время они находились в довольно знаменитом столичном ресторане, и все столы вокруг них были заняты. Клиенты были хорошо одеты, однако атмосфера в этом знаменитом заведении отличалась от обычной. Внимание клиентов было сосредоточено не на своих блюдах, а на других двух посетителях, или, если быть точнее, на Теодоре Миллере. К сожалению, Проделанная ими тяжелая работа по бронированию столика оказалась напрасной. Сочетание магии тишины и иллюзии вокруг двух магов заставило клиентов чувствовать, будто их обманули. Таким образом, не услышав ровным счетом ни одного слова, они в конечном итоге вынуждены были вернуться к своей собственной болтовне. Тишина и иллюзия – это базовые магические заклинания, но подобное их применение возможно лишь на крайне высоком уровне. Улыбнувшись, подумал Теодор и поднял бокал. Развернуть вокруг определенной области одновременно два заклинания и преобразовать их в желаемую форму было сложно, но возможно. После достижения 7-го круга его магический контроль мощности улучшился, что порядком облегчило задачу. Тео сделал еще глоток и отставил бокал в сторону, а затем поймал взгляд Митры, которая пережевывала чайные листья. «Хунь», казалось, ее глаза спрашивали. «Что-то случилось?» «Нет, ничего», — ответил Теодор. Затем он погладил Митру по ее пшеничным волосам, и девочка с готовностью вернулась к поеданию чайных листочков. Она была довольно мила и могла вызвать смех у любого человека, однако на лице Теодора не было ни тени улыбки, поскольку он был весьма озабочен трансформацией почки на голове Митры. Теа попытался найти какую-нибудь информацию об этом явлении, но древние духи оказались настолько редки, что даже у Глаттани не нашлось ответа на этот вопрос. В знаниях Мирдаля сведения об этом тоже нет. Даже тот, кто сумел вызвать правителя элементалей, никак не ожидал, что древний элементаль сумеет поглотить семя древа мира. Таким образом, единственной надеждой тебя что-нибудь узнать, оставались только эльфы Эльфхейма. Что ж, если бы твои намерения были общеизвестными, то даже покинуть башню магии стало бы не так просто. Сейчас мирные времена, так что приключения воспринимаются другими людьми как забавное развлечение, внезапно произнес Винс, глядя на то, как его ученик вздыхает. «Ха-ха, наверное, вы правы, учитель», — рассмеялся Теа, смиренно пожав плечами. Теодору было приятно слышать слова поддержки, но ему все равно было слегка не по себе. Разве это не было похоже на какую-то историю из книжки? Тот, кому еще и 23 лет не исполнилось, получил звание настоящего героя. Словно чувствуя смущение Теодора, скрытое под его невыразительным выражением лица, Винс поставил свой бокал на стол и произнес: «Между прочим, как твоему учителю, мне стыдно. Я знал, что когда-нибудь ты перепрыгнешь меня, но я никогда не думал, что всего спустя год ты вернешься мастером». Это Теодор совершенно не знал, что ответить своему учителю. Фактически, у Винса не было ни одной причины стыдиться. Развитие Теодора было до нельзя нелепым и совершенно невозможным без силы Глаттани. Подобных результатов не мог достичь ни один, даже самый выдающийся, гений. Винс гордился своим учеником, который превзошел его, но ему было стыдно за свою неспособность обучать тебя и дальше. «С этого момента я не смогу самостоятельно помочь тебе в разрешении тех или иных проблем. Я знаю о концепции чар, но мои знания не более чем поверхностные. Количество людей в Милтаре, способных тебя чему-то научить, можно пересчитать по пальцам одной руки. Они были мастерами башен, которые после достижения 7-го круга продолжили прикладывать титанические усилия и разработали свои собственные системы. Лишь они могли помочь Теодору в его пути. К счастью, среди всех прочих Вероника относилась к нему особенно хорошо, так что у него не возникло бы проблем с поисками следующего наставника. Глядя на Теодора одновременно и с гордостью, и с грустью, Винс Хайдель подумал, что его ученику и вправду суждено стать великим волшебником. Выросшего орла следует освободить, чтобы тот мог свободно парить в небе. Что ж, настало время сдержать обещание перед той молодой леди. «Ты должен идти, пока не опоздал», — сказал Винс. «Да, а вы, учитель?» — спросил Теодор. «А я еще немного посижу». «Хорошо, тогда увидимся вечером». «Договорились». Винс спокойно посмотрел вслед покидавшему ресторан Теодору. Наверное, недаром говорилось, что герои рождались лишь в тревожные времена. Следуя из этого, Теодору предстояло перенести еще более жестокие удары судьбы. Именно его действия и решения определят судьбу королевства Милтар и всего Северного континента. И вот, будучи учителем Теодора, Винс молился, чтобы путь его ученика был менее тернистым. «Я соскучился по этому месту», — подумал Теодор, положив ладони на прочно закрытую дверь. Она была намного толще, а узоры на ней были гораздо сложнее, чем на остальных дверях. И не мудрено, ведь место, в котором он договорился встретиться с Сильвией, было Пентариумом, той самой ареной, где проходили финалы турнира учеников. Гру-ду-ду-ду. Очевидно, внутри уже кто-то был, а потому внутренняя часть арены была освещена. В Пентариуме было пусто, но даже это не мешало осознать необъятную вместительность этого стадиона. Прошло почти 3 года, но его внутреннее убранство практически не изменилось. Тя на мгновение закрыл глаза, и ему показалось, что он все еще слышит отголосок приветствий зрителей, переполнявших арену. А затем Тя открыл глаза, и на смену воспоминаниям прошлого пришла реальность настоящего. Посреди главного зала стояла девушка. Синяя мантия Сильвии и ее серебряные волосы вызывали у Теодора чувство дежавю. «Давно мы здесь не были, правда, Тя?» – выкрикнула Сильвия, окончательно вернув его к реальности. Если в прошлом ее голос звучал будто ясный колокол, то теперь он напоминал собой спокойное озеро, эхом растекавшееся по безлюдной арене Пентариума. Возможно, потому, что они уже встречались в этом месте, а, может быть, из-за того, что они долго не виделись, Теодор почувствовал эту странную атмосферу и назвал стоявшую напротив него девушку по имени Сильвия. «Когда ты ушел, я много думала об этом», — с легкой улыбкой проговорила девушка. Впервые Сильвию заботило что-то, кроме магии. В отличие от Теодора, у которого уже были хорошие отношения с другими людьми, у Сильвии был лишь один настоящий друг. В первую свою встречу они сражались друг с другом, прикладывая максимум своих сил. Затем, во время их путешествия на родину Тя, им пришлось сражаться бок о бок против нежити и старшего лича. Затем какое-то время они не виделись, но вскоре Сильвия и Теодор выступили против мощного гримуара, Левитайна. А после этого Теодор ушел. Его уход был известен лишь нескольким ключевым фигурам королевства Милтар, включая Курта III. Сильвия же узнала об этом только через 3 месяца. Она уже забыла, сколько дней провела в своей комнате, после того, как Блендил сообщил ей эту новость. А затем она начала думать над этим. Точно так же, как и когда Сильвия занималась магией, она записывала те или иные вещи и стирала их, пока не появлялся правильный ответ. Однако никто ее не научил, что в человеческих отношениях нет правильных ответов. Почему Тя ушел, ничего не сказав? Сильвия поняла, что теперь он стоит совершенно на другой ступени, не на той, где она. Я забыла, что дружба – это связь между равными. Она смотрела на его спину, которая теперь была намного сильнее ее собственной, и чувствовала отчаяние. Сильвия подумала, что больше не может с ним дружить, пока не догонит его. Таким образом, она каждый день читала книги и днями напролет оттачивала свое мастерство владения посохом. Она не сдавалась, пока уже под утро не валилась с ног. Это место. Теодор стоял здесь точно так же, как и сейчас, глядя в пол, произнесла Сильвия. Финал турнира учеников. Это была история о парне, который хоть и уступал ей, но сражался, не сдаваясь. Он позаимствовал силу Глоттани, но Сильвия в то время была намного сильнее его. Тем не менее, Теодору все равно удалось выйти победителем. Сильвия поняла, что по сравнению с ним, который так тяжело работал над собой, ее боль – не более чем девчачья истерика. «Я хочу, чтобы тебя проверил это сам», – сказала Сильвия. «Что проверить?» – переспросил Теодор. «Друг я тебе или нет?» – ответила девушка, крепко взявшись за свой белый посох. Ее руки вспотели, а сама она чувствовала смесь напряжения и волнения. С другой стороны, Теодор был порядком озадачен. Это правда, что он не был особо общительным, но он хотя бы знал, что друзьям не нужно доказывать свою квалификацию. И как мне ей это объяснить? Если он согласится на ее предложение, то один из них без малейших на то причин может пострадать. Кроме того, ей было совершенно безрассудно идти против Семьго Круга. Почему она так одержима тем, чтобы дружить с ним? И почему она хочет сражаться? Что она пытается этим доказать? Теодор хотел задать ей все эти вопросы, однако просто промолчал. В отличие от их встречи 3 года назад, теперь глаза Сильвии сияли решительностью. «Мне много что нужно тебе сказать, но, раз так, перенесем это на потом», произнес Теодор, после чего плавно заскользил по ледяной земле, сократив дистанцию до 30 метров. Это было расстояние, на котором 2 мага-специалиста могли беспрепятственно прицелиться друг в друга. Другими словами, это означало, что он принял вызов Сильвии. «Подходи, Сильвия, на этот раз претендент, ты». В ответ девушка ярко улыбнулась, напомнив собой солнце, появившееся из-за облаков. Да, в отличие от их прошлой схватки, зрителей на арене не было, но это было даже к лучшему. Битва между высокоранговыми магами была похожа на небольшое стихийное бедствие, и посторонние наблюдатели могли заплатить своей жизнью за входной билет. И вот, шесть кругов Сильвии начали вращаться с ужасающей скоростью, заставляя магическую силу взбудоражить доселе спокойный главный зал. Вжу-у-у-у! У нее и вправду высочайшая чувствительность. Разве она не стала намного сильнее, чем год назад? Начав проворачивать свои круги, восхитился ею Теодор. Ее контроль над окружающей магической силой был достаточно высоким, чтобы стоять наравне с Теодором. Ученица мастера Синей Башни и правду была одним из гениев, представлявших эту эпоху. Магическая сила вокруг Сильвии преобразовалась в атрибут, в результате чего повсюду начал распространяться мороз. БРР, БРРРР. Мгновение, и земля замерзла, вся влага в воздухе застыла, а перед волшебницей появился узор. Его форма и символы, начертанные по контуру, были созданы из полупрозрачного льда, образуя тем самым большой магический круг. Нарисовать магический круг с помощью мороза не смог удержаться от восклицания Тя, идентифицировав увиденное. О таком подходе он еще никогда не думал. Конечно, здравый смысл подсказывал, что мороз был предшественником магии льда, но вот чтобы усилить заклинание, начертав магический круг силой самой стихии, это была действительно нетрадиционная идея, и Сильвия, похоже, весьма неплохо разбиралась в ней. Пока Теодор прибыл в шоке, Сильвия закончила активацию заклинания, пропев своим высоким голосом: «Над небом, под небом и прямо в самом небе, снизойди, белый туман Имира». Это была уникальная магия Сильвии Адрункус. Алмазная пыль. Глава 178. Око бури. Часть 2. Как только она произнесла эти слова, подул холодный ветер. Помимо смертельной опасности, скрывавшейся в этой магии, произошедшее явление было невероятно красивым. Это была великолепная серебряная буря. Белые, похожие на снежинки, частицы сверкали, будто замерзшие кристаллы. Такое не могло пережить даже самое живучее существо. Теодор должен был превратиться в ледяную статую быстрее, чем он даже успел бы почувствовать холод. Разве это не потрясающе? Мысленно восхитился Теодор гением Сильвии, использовать вьюгу, а затем снежную сферу, чтобы сконцентрировать мороз. Это сочетание использует как минимум 5 ледяных заклинаний. Нечто подобное было бы сложно даже для главных магов Синей Башни. Это была уникальная магия, однако Сильвия не была ее уникальным создателем. Она просто объединила существующие магические формулы так, как еще не делал никто другой. Это было схоже со слиянием заклинаний, использованным Теодором для создания вулканического снаряда, однако по своей сложности было на несколько шагов впереди. Алмазная пыль Сильвии опережала современные магические исследования на десятилетия. Пусть она еще и не была на седьмом круге, но уже превосходила все пределы 6 го. И вот, после того, как Сильвия прокричала «Алмазная пыль», она указала своим подрагивающим посохом на Теодора и воскликнула: «Вперед!» Вслед за ее командой с конца посоха сорвалась снежная буря. Мана сконцентрировалась в вихре настолько плотно, что это мог разглядеть даже человек, не обучавшийся магии. А затем буря, способная заморозить плоть и кровь, ринулась к Теодору. И не произошло ровным счетом ничего. Вжу-жу-жу-жу. Когда алмазная пыль обрушилась на Теодора, он остался неподвижно стоять на своем месте и даже не активировал защитную магию. «Тетя!» Из уст Сильвии вырвался резкий возглас. Это была магия, перед лицом которой даже мастер меча не мог чувствовать себя в безопасности, и все же Теодор решил ничего не предпринимать. Сильвия хотела добиться признания Теодора, но никак не убивать его, а потому была сильно шокирована. Лишь по иронии судьбы, а также благодаря ее усердным тренировкам в течение последнего года, ее ноги не подогнулись. Однако, в отличие от ее твердого положения, лицо Сильвии стало белым, как мел. В тот момент, когда ее сознание собиралось рухнуть, как треснувшая плотина, вшух, из самого центра этого бушующего шторма вылетело что-то красное. Теодор сбросил с себя мантию, покрывшуюся ледяными узорами, и побежал к Сильвии. В отличие от нее, Тя отнесся к обрушившемуся на него заклинанию достаточно спокойно. Эту силу и вправду следует называть мошеннической. Это было не что иное, как искусственный иньян, половину которого составляла метка крови Аквила, чья сила была естественным врагом всех видов магии. Понимание магии воды и магии огня существенно увеличилось, уменьшив тем самым время, необходимое на активацию заклинаний. Метка полностью игнорирует урон от стихии, сила которой ниже уровня пользователя, и уменьшает его в случае, если она выше уровня пользователя. Уникальное заклинание Сильвии, безусловно, было просто потрясающим. Алмазная пыль, пожалуй, была лучшей магией, которую мог воспроизвести волшебник, не достигший мастерского уровня, и находилась где-то на границе между заклинаниями 6-го и 7-го кругов. Даже такой маг 7-го круга, как Теодор, должен был соблюдать максимальную осторожность, столкнувшись с алмазной пылью. И он действительно восхищался талантом и усилиями Сильвии, позволившими разработать такую уникальную магию. Единственная проблема заключалась в том, что цель для этого заклинания была выбрана совершенно неподходящая. Возможно, ситуация сложилась бы иначе, реши Сильвия использовать свой талант для модернизации чего-то вроде жидкого змея. Однако атака, трансформированной в лед водой, была полностью заблокирована меткой крови Аквила. Независимо от того, насколько алмазная пыль была мощной и сопоставимой с атакующей магией 7-го круга, пока что она таковой не являлась. «Сильвия!» — воскликнул Тя, направляясь к ней по промерзлой земле. «Ах!» — пустое лицо Сильвии стало еще бледнее, и девушка перехватила свой посох так, словно это было копье. Девушка хорошо освоила технику владения посохом, которую преподавал ей Бландилу. Даже рыцарю непросто было бы найти брешь в ее обороне. В финале турнира Теодор чуть ли не проиграл из-за этого. Нет, с того времени она изменилась. Понял Теодор. Когда Тя оказался в 10 метрах от Сильвии, он увидел, как вокруг устремленного в него посоха появилось несколько угрожающе мерцающих ледяных копий. Мощь копья, сформированного из экстремально холодного льда, уже была выше, чем у стали. Тя обладал защитой от превращения в ледяную статую, но метка крови Аквила не спасала от физических ударов. Копья были нацелены прямиком в него. Сильвия была хорошо осведомлена о способностях Теодора в использовании песни боя в сочетании с другими волшебными трюками, а потому не дала ему времени на ее активацию. Однако реакция и чувства, крепко-накрепко укоренившиеся в его теле, были слишком острыми. Его способность активировать песнь боя в момент опасности была просто потрясающей. Кроме того, скорость ледяных копий серьезно уступала ударам мечей Рэндальфа или капли воды Аквила. Таким образом, Тя с легкостью уклонился от всех направленных в него копий, которые с громким звуком разорвали землю арены. Бу-ду-ду-ду, ду-ду, ду-ду-ду, бдум. А затем рука Теодора плавно ударила по посоху. Объект, быстро движущийся по прямой, был уязвим для воздействия со стороны, словно стрела, которую мог отклонить любой порыв ветра. И вот, удар Теодора изменил траекторию движения посоха Сильвии. «Ах!» — выдохнула Сильвия. Когда вторая рука Теодора нацелилась в открывшуюся и по-настоящему смертельную брешь, Сильвия поняла, что сейчас будет больно, и рефлекторно закрыла глаза. Она выработала в себе стойкость к боли, но почему-то боялась смотреть в глаза Теодора. Сильвия попыталась уменьшить воздействие удара, отклонив голову немного назад, но Теодор с самого начала не собирался ее бить. Разместив свой указательный палец посреди большого, он поднес руку к белому лбу Сильвии, и в самую его середину врезался мощный щелбан в исполнении Теодора. Да, это был самый обыкновенный щелбан, который наверняка почти каждый получал в детстве от своих старших братьев и сестер. Стук, кьяк, от неожиданной боли ноги Сильвии ослабели, и она осела на землю. Возможно, из-за предыдущего психического шока, сила щелбана показалась ей такой острой, будто ее ужалила пчела. Сильвия схватилась за лоб, чувствуя, что все происходящее – какой-то абсурд. Тем временем Теодор с улыбкой посмотрел на нее и спросил: «Ну, ты успокоилась?»